«Я была так шокирована, что не успела отблагодарить вас за спасение», — произнесла Маша. «Не хотите сегодня поужинать? Часов в 8, например?» «А почему бы и нет?» — сказал я. «Поесть действительно бы не помешало. Подскажите, а Валерий сможет к нам присоединиться? В кабак через часок сходить не хочешь в компании Марии Семеновны?» Поинтересовался я у Валеры, когда он наконец-то обратил внимание на мое размахивание руками и сдвинул один наушник. «Не, не смогу, у нас турнир сегодня», — ответил он и вернулся к игре. «Гранату кидай, гранату. У него, к сожалению, неотложные дела», — сообщил я Маше. «Так что придется вам терпеть меня в одиночестве». «Хорошо, тогда встречаемся в ресторане «Вино и корона». Он находится буквально в двух кварталах от школы. Но учтите, Соколов, это никакое не свидание, а дружеский ужин». «Ага, до встречи», — ответил я и положил трубку. «А вот это, девочка моя, решать уже не ты будешь». Ровно в указанное время я вошел в «Вино и корону» и огляделся. Вроде ничего, не слишком вычурно, но и не дешево, везде дерево, приглушенный свет, тихо играет какая-то приятная музыка без слов. Ко мне подошла миловидная девушка в белой блузке и черной юбке. «Господин Соколов», — улыбнулась я, — «вас уже ждут. Пройдемте за мной». Мы перешли в зал поменьше, где за столиком в углу сидела Маша, одетая в серый джемпер и джинсы. «Для начала, хочу сразу извиниться за попытку прочитать ваши мысли», — сказала она, когда мы сделали заказ. «Это было крайне непрофессионально. Многие мои коллеги не видят в использовании силы при работе ничего зазорного, но я другого мнения. Я просто, ну, была слишком вымотана, чтобы вывести вас на откровенный разговор и решила немного схитрить. И вы совершенно верно щелкнули меня по носу. Пустяки», — кивнул я. «Я тоже как мальчишка себя повел, каюсь, но сложно было удержаться». «Звучит несколько двусмысленно», — хмыкнула Маша. «И часто вы женщин без одежды представляете, только самых прекрасных», — подмигнул я, на что Маша чуть зарделась, но по дрогнувшим уголкам губ было видно, что она едва-едва сдерживает улыбку. «Как вы себя чувствуете после вчерашнего?» «Неплохо», — произнесла Маша, пододвигая к себе тарелку с салатом, что принес официант. «Большую часть времени я провела без сознания и очнулась, лишь когда вы прогнали ту ужасную тварь. Как вам это удалось?» «Повезло», — хмыкнул я, отрезая от стейка кусочек. «Действительно», — вздохнула Маша, подцепляя вилкой кусок огурца. «Если бы не вы, не знаю, была бы я сейчас жива. Надеюсь, того демона поймают и уничтожат, пока он не успел натворить дел. Сип от него мокрого места не оставит», — заверил я ее и поднял бокал с красным вином. «За знакомство», — мы чокнулись, выпили и какое-то время наслаждались прекрасной едой. «Если между нами, как вам все-таки удалось справиться с демонами?» — поинтересовалась Маша, когда официант наполнил опустевшие бокалы. «Вы убили одного и прогнали второго, и это на бронзовом ранге. Со мной был Валера», — сказал я, делая глоток. «Да и чудища те на вид были куда опаснее, чем на деле». «Ох, Соколов, уже чего-чего, но скромности вам не занимать», — покачала головой Маша. Из сумки ее раздалась какая-то бодрая песня. Достав вибрирующий телефон, она извинилась, вышла из-за стола и направилась в дамскую комнату. Я же откинулся на спинку стула и не спеша потягивал вино. Вдруг краем уха я услышал знакомый голос. «Я тебе отвечаю, один бой и мы богачи». Чуть скосив взгляд, увидел сидевшую за соседним столом компашку из пятерых парней, среди которых был уже знакомый мне Кирилл, один из дружков Пожарского, что пытались ограбить меня в туалете. Я навострил уши. Кажется, речь шла о боях, в которых я кое-что домыслил, и о деньгах, в которых я сейчас нуждался. Два в одном, грех упускать шанс, а ты уверен, что нам не влетит? Свистящим шепотом произнес лопоухий дылда. Если директор или старый узнают, вылетим в тот же день. Да мы 100 раз уже так делали, фыркнул Кирилл и отхлебнул пиво из большой кружки. Против меня выйдет Огнищев, слабак слабаком, даром что серебряного ранга. Ставите на мою победу все деньги, и мы в ажуре. Или вы считаете, что я из него дерьмо не выбью? Он обвел взглядом приятелей, которые лишь дружно закивали головами. О, а вот это уже интересно. Интересно, о каких боях идет речь и как в них поучаствовать? Меня терзают смутные сомнения, что я могу очень просто поднять кругленькую сумму. И на демонолога хватит, и еще на аренду квартиры останется. Ладно, вы пока подумайте, а я отолью пойду, сказал Кирилл, допил пиво, поднялся на ноги и в развалку направился в сторону туалета. Я же выскользнул из-за стола и пошел следом. Кажется, кое-кому придется сейчас ответить на пару вопросов. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Если вам понравилась книга, добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 5. Кирилла я нашел, когда он мыл руки. Увидев меня в отражении зеркала, он выпучил глаза, резко развернулся и поднял кулаки. «Успокойся, я не за тобой пришел», — фыркнул я, на что Кирилл слегка поуспокоился. Мысленно добавив «пока», я произнес: «О каких боях ты говорил со своими друзьями? А тебе-то что?» — хмыкнул Кирилл, опуская руки. «Сдать меня хочешь? Наоборот, помочь», — усмехнулся я, на что Кирилл непонимающе нахмурился. «Так уж сложилось, что мне срочно нужно раздобыть кругленькую сумму. Так где проводят эти бои и как в них поучаствовать?» Какое-то время Кирилл умерил меня подозрительным взглядом, а после сказал: «В Торнадо. Это клуб в центре, его местный авторитет держит. Только Абыкова туда даже зрителям не пустит, не то, что участникам. Поручитель нужен. И ты, конечно же, любезно согласишься им побыть?» — произнес я. «С какой стати?» — хмыкнул Кирилл и попытался оттеснить меня плечом, чтобы пройти к дверям. «А с такой», — с угрозой в голосе произнес я, твердо стоя на месте, — «что в прошлый раз наша драка в сортире для тебя плохо кончилась, если ты забыл. Только попробуй меня хоть пальцем тронуть, Пожарский из тебя котлету сделает», — бросил Кириллу, но не слишком уверенно. «Сопляк, если уж взялся угрожать, делай это как можно уверенней, даже если сам понимаешь, что блефуешь. Показываешь слабость, тебя сжирают. Все просто. Не думаю, что Миша слишком огорчится потерей одного из громил», — покачал головой я. «Скорее всего, у него шестерок вроде тебя, пруд пруди. Стоит ли лезть на рожон из-за одной?» Кирилл помрачнел, но смолчал. «Но и это не все. Ты же не упустишь шанс хорошенько подзаработать, верно?» Я решил забросить крючок с другой стороны. «Что ты имеешь в виду?» — непонимающе нахмурился Кирилл. «Я любого бойца на лопатки уложу», — пояснил я. «Просто проведи меня на турнир и поставь на мою победу, тебе даже делать ничего не придется». Какое-то время Кирилл покусывал нижнюю губу, размышляя. Я чуть ли не воочию услышал, как медленно со скрежетом ворочаются шестерни внутри его черепной коробки, но вот наконец жадность победила подозрительность. «Ладно», — буркнул он, — «только учти, это не школа и офицер, если что, не вмешается. Ну и, разумеется, дерутся в Торнадо жестко, некоторых бойцов с ринга буквально уносит, и не всегда они встают на ноги, если ты понимаешь, о чем я». «По рукам», — кивнул я. Кирилл записал мой номер и пообещал позвонить. Выйдя из туалета, я направился обратно к столику. Маша за время моего отсутствия успела вернуться и осушить где-то треть бутылки. «Все хорошо?» — произнесла она. «Ага», — ответил я, усаживаясь на стул. Встретил старого знакомого, поздоровался. «Понятно», — Маша залпом выпила половину стакана и цокнула языком. «Быть может, еще по одной, а вам не хватит на сегодня, Мария Семеновна?» — поинтересовался я. «Соколов, ты прямо как моя мама», — рассмеялась Маша и в шутку шлепнула меня по ладони. «И давай без Семеновн, для тебя я просто Маша, во всяком случае, вне школы». «Договорились», — ответил я и взмахнул рукой, подзывая официанта. «А вот знаешь, Соколов», — произнесла Маша, задумчиво водя указательным пальцем по ободку стакана, после того, как официант принес еще одну бутылку, — «почему-то меня не покидает ощущение, что ты куда более опытный, чем кажешься». «Смотря в чем», — усмехнулся я, делая глоток. «Ну, например, взять хотя бы то, что ты смог справиться с двумя демонами». Маша поболтала вино в стакане. «Просто невероятно. Да и взять хотя бы тот случай с Пожарским, их было трое, причем все старшекурсники. Как я понимаю, теперь ты восхищаешься мной, а не осуждаешь», — поинтересовался я. «Да пошел этот Пожарский нафиг вместе со своими дружками», — горячо воскликнула Маша и взмахнула стаканом, пролив на столь несколько капель. «Представляешь, я как-то шла по коридору, а он сказал, что у меня папа классная, и даже не сбавил голос. Тот редкий случай, когда я готов с ним согласиться», — усмехнулся я. Маша чуть покраснела и уткнулась в бокал. «Ладно, Соколов, мне завтра на работу, а тебе на учебу», — сказала она. «Попросим счет, позволишь проводить?» — предложил я и поморщился, увидев, что она достает из сумки кошелек. Не стоит, я угощаю. Давно ли бронзовые курсанты сорят деньгами? Покачала головой Маша, но настаивать не стала. Нашел прибыльную подработку, усмехнулся и позвал официанта. Мы покинули ресторан и вышли на улицу прямо в свежий вечерний воздух. До дома Маши мы не спеша дошли примерно за полчаса, наслаждаясь прекрасной погодой и разговором по пустякам. У самого подъезда она замерла в нерешительности и протянула мне ладонь, но у меня был вариант попрощаться получше, так что я обхватил ее за талию и притянул к себе. «Соколов, что ты себе позволяешь?» — смущенно пробормотала она, но сопротивляться не стала, даже когда я опустил одну ладонь чуть ниже и впился в ее пухлые губы. Спустя несколько мгновений Маша все же отстранилась и окинула меня весьма странным взглядом, будто бы впервые меня увидела. «Ты не перестаешь удивлять, Соколов», — произнесла она. «То ли еще будет», — усмехнулся я. «Быть может, как-нибудь повторим. Только место выбираю я. Посмотрим», — улыбнулась она и направилась к подъезду. Проводив ее взглядом, я направился обратно в школу. При виде меня вахтер, седой невысокий старик в черной форме, сидевший за крепким столом у самого входа, оторвал глаза от телефона и буркнул: «Вообще-то общежитие закрыто уже 5 минут. Прошу прощения, девушка задержала. Вот молодежь пошла, одно на уме», — вздохнул старик и покачал головой. «Лучше б учебой так интересовались. Ладно, иди давай, сам таким же был в твоем возрасте». Кивков поблагодарив старика, я вернулся к себе в комнату. При виде меня Валера снял наушники и спросил: «Как прошел ужин?» «Прекрасно», — ответил я. «К слову, я нашел способ раздобыть денег». «Подпольные бои?» — покачал головой Валера, выслушав мой рассказ. «Ну, не знаю, звучит опасно. Кто не рискует, тот с демонами не общается», — сказал я, раздеваясь, на что Валера не нашел, чем возразить. Несколько дней не происходило ничего интересного. Я исправно ходил на занятия, пару раз случайно пересекся с Машей. При виде меня она всегда чуть краснела и улыбалась, на что я хитро подмигивал, и с Пожарским, но последний упорно делал вид, что меня не существует. Впрочем, меня то устраивало целиком и полностью. Забот мне хватало и без охреневшего мажорика, возомнившего себя крутым парнем. Отрадно было заметить, что с каждым часом практики я становился все сильнее и куда увереннее использовал дар. Конечно, то была даже не одна тысячная моих прежних способностей, но и на том хлеб. Правда, я старался не сильно выделяться и показывал далеко не те результаты, что мог выдать, особенно если бы я напрягся. «У меня впечатление, что ты специально себе отметки занижаешь», — прошептал Валера после того, как я с помощью удара один за другим отправил в баскетбольное кольцо 6 мячей подряд и бухнулся рядом с ним на скамейку. «Никогда не любил выскочек», — произнес я. «Кстати, как тебе в день открытия разлома удалось сколдовать огненный шар?» «Сам не знаю», — задумчиво протянул Валера, поднимая глаза к потолку. «Просто я испугался, что та тварюга тебе сейчас голову оторвет, вот и, похоже, все дело в адреналине. Меня так братья плавать учили, вывезли меня на середину реки на лодке и в воду сбросили». Я хмыкнул. «Интересный способ учебы. Впрочем, кто я такой, чтобы критиковать местные традиции?» Несмотря на отсутствие огласки, новость о том, что мы с Валерой спасли Машу от демонов, а я к тому же убил одного из них, облетела всю школу. Из-за этого всюду, где мы не появлялись, все тут же начинали шушукаться и переглядываться. Меня столь внезапное признание к моей скромной персоне ничуть не смущало, привык. А вот Валера, наоборот, волновался как юнец перед первым свиданием. «Блин, ну чего все на нас смотрят?» — пробормотал он на обеде, помешивая суп ложкой. «Просто забей», — пожал плечами я, не обращая внимания, и все. «Легко сказать», — вздохнул Валера. «Ты вон хоть бы хны, будто привык к тому, что за каждым твоем действием десятки глаз следят». Я усмехнулся и покачал головой. «Эх, Валера, Валера, да я не то, мне не то, что десятки, сотни тысяч опостылить успели. Кирилл позвонил мне в пятницу утром перед занятиями». «Это Кир, насчет торнадо», — услышал я голос в трубке, приняв вызов. «Не передумал? Сам как думаешь», — хмыкнул я. «Тогда подъезжай после 12. Найди бармена с татуировкой на шее и скажи, что ищешь тарантула. Тебе ответит, что не знают такого, ты же должен произнести, тебе его знать и не нужно. Запомнил? Главное, повтори слово в слово». Я повесил трубку. В торнадо вместе со мной было засобирался Валера, но я сказал ему остаться в общаге. Как-никак уговор был про меня одного, и вдруг этот тарантул, кем бы он ни был, откажется вести со мной дела, завидев, что я пришел с поддержкой. К клубу я подъехал без полчаса 12, выйдя из таски, оглядел двухэтажное здание. Над дверями висела неоновая вывеска с надписью «Торнадо» и изображением крутящегося смерча. Тут и там стояли компашки, состоявшие преимущественно из молодых парней и девчат, потягивающих что-то из разноцветных банок и смолящих одну за одной. Возле клуба, из которого доносилась громкая музыка, хоть назвать ритмичной тыц-тыц-тыц ей можно было лишь с большим трудом, стояли весьма дорогие тачки, в некоторых из которых сидели хмурые налысо бритые верзилы. Я направился к дверям. Вход мне преградили два бугая. «Вход только по приглашению», — буркнул один из них. «И где же его взять?» — поинтересовался я. «Если не знаешь, то тебе и не надо», — отрезал второй. Я было подумал, не раскидать ли их в разные стороны и пойти искать тарантула, но передумал. «Если поднимется шумиха, кто-то может вызвать полицию, а это мне явно ни к чему. Клуб закроют, бой отменяют», и плакали мои денежки. Я было достал телефон, чтобы набрать Кирилла, как услышал позади звонкий женский голос. «Соколов, ты что ли?» Оглянувшись, я увидел Арину, бывшую Пожарского, к которой я, а точнее, прежний владелец всего тела, пытался подкатить. И, похоже, не слишком успешно. Вместо обычной кадетской формы она была одета в топик до пупка, в котором торчало кольцо, мини-юбку и босоножки на высоких каблуках. «Не ожидала тебя тут увидеть», — хмыкнула она, окидывая меня взглядом. «Я полон сюрпризов», — ответил я. «Меня знакомый позвал, да вот про приглашение забыл уточнить. У меня есть лишнее», — Арина достала из сумочки, висящей на плече, два желтых пластиковых прямоугольника. Охранники повертели их в руках, переглянулись, но все же пропустили нас, предтем нацепив каждому на запястье салатовый браслет. Мы вошли в клуб, поднялись по лестницу, ступили сквозь высокие двери и очутились прямо на танцполе, который был битком набит. В зале царил полумрак, который рассеивали лишь редкие лампы, мигающие под потолком тусклым синим светом. «Если не секрет, что за друг посоветовал тебе Торнадо?» Арина почти кричала, но даже так я едва-едва ее слышал из-за орущего из колонок музона. «Место, скажем так, на любителя». «Кириллу», — ответил я, пробираясь вместе с ней к барной стойке. «Варнавский, что ли? Друг Миши?» «Именно», — кивнул я. «Хрен его знает, что у здоровяка за фамилия, но вряд ли у Пожарского много знакомых Кириллов, посещающих столь сомнительные заведения. Мы таки добрались до стойки и даже урвали пару сидячих мест на высоких стульях. Бар находился в противоположном от танцпола конце зала, так что здесь можно было разговаривать без ора, просто чуть повысив голос. «Вот дела, говорят, ты их крепко отделал в туалете», — покачала головой Арина. «Им полезно, уж без обид», — хмыкнул я, выискивая взглядом бармена с татуировкой на шее. «Какие обиды», — фыркнула Арина. «Я как узнала, что Миша тебя со своими дружками избить пытался, сразу его бросила. Достал уже, неадекват какой-то. К каждому столбу ревнует, требует меня все переписки показывать. Он как увидел, что ты мне предложил с историей помощь, так взбесился, что чуть телефон мне не расколол. Повезло, что я его поймать успела. Представляешь, вполне, ничуть не удивился я. Классика. Зачем уверенному в себе взрослому мужчине контролировать каждый шаг спутницы? Незачем. Пожарский только строит из себя крутого, на деле же обычное закомплексованное сыкло. Только на женщинах и младшекурсниках отыгрываться может, да и то толпой. Завидев на другом конце стойки бородатого чувака с татуировкой в виде орла с распростертыми крыльями на шее, я помахал ему рукой и повернул голову к Арине. «Если тебя напрягает Миша, могу помочь». «Спасибо», — ответила она. «Но пока, вроде, все нормально. Он, конечно, рассказывает про меня разные гадости, но не лезет. А если попробует, я позвоню папе и он». «Ой, прости, отойду поздороваюсь». Арина упорхнула куда-то в сторону танцпола. Ко мне же подошел бармен с татуировкой на шее и поинтересовался. «Что желаете?» «Я ищу человека по имени Тарантул. Не знаю такого, видимо, вы ошиблись», — пожал плечами бармен, протирая бокал тряпкой. «Тебе его знать и не нужно», — повторил я пароль, услышанный от Кирилла. Бармен смерил меня долгим взглядом, а потом ткнул пальцем в дальний угол зала. «Видишь там дверь? Постучи два раза, подожди пару секунд и повтори». Я не мешкая спрыгнул со стула. Подойдя к железной двери, я взглянул на алый огонек камеры, Дважды стукнул, выждал 2 секунды и постучал еще раз. «Ты еще кто?» – прохрипел динамик. «Я к Тарантулу по поводу боя». «От Кирилла», – ответил я. Через несколько мгновений щелкнул замок. Я поднялся по лестнице и очутился в большой комнате. По правую руку от меня во всю стену шло окно, через которое полностью был виден зал, снаружи же, кстати, оно было целиком затонировано, по левую находился длинный диван, на котором сидели несколько верзил, в том числе и Кирилл, прямо передо мной уже в большом кожаном кресле развалился азиат лет 30 в темных очках-авиаторах. Одет он был в белую майку-алкоголичку и черные спортивные штаны, руки и грудь его покрывали замысловатые татуировки, на шее висела массивная золотая цепь, а на подлокотниках кресла сидели 2 полуголые красотки, обе брюнетки. Прямо перед креслом же находился стеклянный столик, на котором стояли бокалы и початые бутылки с виски. Похоже, то и был Тарантул. «Ты и есть тот самый Соколов», — бросил он, оторвавшись от одной из красоток, что массировало его плечи. «Новенький, хочет попробовать себя в боях», — произнес Кириллу. «Я тебе про него рассказывал». «А, еще один кадет», — осклабился Тарантул и потянулся к стакану. «Что-то у нас в последнее время все больше ваших. Я-то думал, аристов в деньгах не нуждаются. Лишними не будут», — произнес я. «Поэтому я готов драться. Сколько даете за победу?» «Зависит от известности участников», — пожал плечами Тарантул. «Новички первые несколько боев проводят практически даром, просто чтобы получить имя. Я могу записать тебя против другого новенького. Бабок не заработаешь, но проявишь себя. Мне это не подходит», — покачал головой я. «Готов выйти против самого опытного бойца хоть сейчас, но за приличную сумму». Какое-то время Тарантул умерил меня взглядом, а потом расхохотался, откинув голову на спинку кресла. Закончив смеяться, он наполнил стакан, сделал глоток и произнес: «Такой энтузиазм не может не вызвать восхищение. Ладно, у нас позавчера слетел боец, который готов был биться со зверем. Выйдешь вместо него?» «Конечно», ни секунды не раздумывая, ответил я. Громилы перестали ржать и даже Тарантул окинул на меня уважительным взглядом. «А ты смелый», — покачал он головой. «Учти, у зверя 40 схваток, в 35 из которых он убил противников. Остальным повезло, и они остались калеками. Все когда-то бывают впервые, даже проигрыш», — усмехнулся я. «Так какие правила?» «Никаких», — сказал Тарантул. «Либо ты, либо он. Паренек, ты мне нравишься, поэтому настоятельно советую еще разок подумать, на что ты подписываешься». «Уже», — отрезал я. «Давай ближе к делу. Если я сказал, что готов драться, я готов драться». «Ну, хорошо», — почесал нос Тарантул. «Кир, проводи своего друга. Бой начнется через 15 минут. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Если вам понравилась книга, добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше». Глава 6. Кирилл поднялся с дивана и направился к двери. Я пошел следом. Когда мы шли по коридору, он оглянулся через плечо. «Ты в натуре собрался со зверем биться? Похоже, ты еще не понял, на что подписываешься». «Прекрасно понял, на легкий выигрыш», — ответил я. «Ты не языком чеши, а дуй ставить на мою победу, иначе потом локти кусать будешь от досады». Кир хмыкнул, но смолчал. «Я же поинтересовался. И сколько, кстати, за победу дают?» «Тебе хватит», — заверил меня Кир. В конечном итоге мы пришли в небольшую тесную комнатку, похожую на гримерку. Кирилл ушел, и я остался в гордом одиночестве. Через минуту ко мне заскочил невысокий толстяк в цветастой гавайской рубахе и бриджах. «Ты новенький, который будет биться со зверем?» — спросил он у меня. Когда я кивнул, толстяк потер ладони. «Отлично, отлично. Мое имя Вальдемар, но все называют меня Волли. Я ведущий. Итак, смотри, для начала тебе следует переодеться. Бойцы дерутся босиком в одних спортивных штанах. Как только услышишь свое имя из динамика в углу, открывай вон ту неприметную дверку, иди по коридору и выйдешь сразу к рингу. Кстати, как тебя представить?» «Блистательный», — пару мгновений подумав, произнес я одно из своих многочисленных прозвищ в родном мире. Волли выскочил в коридор. Я же снял одежду с обувью, напялил желтые спортивные штаны и кинул взгляд на замызганное зеркало, висевшее на стене. «Ну, к слову, не все так плохо. Плечи широкие, грудь развита, кубики пресса присутствуют. Набрать еще 5 кг, и будет не хуже, чем прежде. «Итак, дамы и господа», — услышал я голос Волли, — «мы собрались здесь, чтобы знатно пощекотать нервишки и хорошо провести время. Настал момент, который вы все так долго ждали, буквально через минуту начнется бой вечера. Первого бойца даже нет нужды представлять, перед вами сам зверь, маэстро убийств и виртуоз боли. За свою жизнь он отправил на тот свет больше людей, чем есть в этом зале, нет, во всем клубе. А противостоит ему сегодня блистательный, талантливый новичок, единственный, кто не побоялся бросить вызов действующему чемпиону. Я толкнул дверь, прошел коридор и вышел в зал. Был он чуть меньше основного. В центре стоял ринг, вокруг находились трибуны со зрителями. Подойдя к рингу, я перелез через канат и окинул взглядом стоявшего напротив меня лысого верзилу в штанах болотного цвета. Похоже, из спортзала зверь просто не вылезал и явно добавлял что-то в утреннее молоко. Он просто бугрился мышцами и легко мог бы сделать карьеру профессионального бодибилдера. Однако за бои, видимо, платили больше. Ну или ему просто нравится людей фигачить пачками. Ладно, и не таких здоровяков в нокаут отправлял, справлюсь. Да начнется бой, воскликнул Волли и поспешил убраться с ринга. Какое-то время мы просто мерили друг друга взглядами, а потом зверь просто кинулся вперед со скоростью небывалой для такой туши. Я едва-едва успел увернуться, и его огромный кулак пронесся буквально в волоске от моего лица. Да уж, это тебе не три гопника-мажора, в кои-то веки серьезный противник. Ну, если не считать демонов, конечно. Уйдя от очередного удара, я улучил момент, когда зверь раскрылся и треснул ему в челюсть. С тем же успехом я бы мог попробовать пробить камень, зверь того даже не почувствовал. Уронив меня подсечкой, зверь поднял ногу, но его ступня ударила только пол, так как я успел откатиться в сторону. Не успел я подняться, зверь подлетел ко мне и пнул в грудь, в меня словно грузовик въехал. Вставая на ноги, я взглянул на зверя, который даже не запыхался. Я-то уж надеялся на достойного соперника, но, похоже, ты всего лишь еще один самоуверенный сопляк, решивший срубить легкие бабки, презрительно бросил он. Это будет последняя ошибка в твоей жалкой жизни. Последний, от кого я услышал эту фразу, плохо кончил, усмехнулся я. Я скормил его рогготом. Что еще за рогготы? Нахмурился зверь. Скоро встретишься с ним лично, поинтересуешься. Я кинулся вперед и принялся кружиться вокруг зверя, обрушивая на него целый град ударов. Да, он был невероятно ловок, но я все равно оказался ловчее. Он бил сильно, зато я быстрее. Плюс было видно, что зверь привык к легким победам и со мной тоже планировал разделаться за пару минут. Однако все пошло не по плану, и он заметно растерялся. Зверь стал меньше атаковать, действовал куда осторожнее, не лез на рожон. Но все это не сильно ему помогло. И если поначалу публика безоговорочно поддерживала зверя, то спустя время разделилась поровну, а после и вовсе любовь толпы перешла ко мне. Каждое мое удачное попадание встречалось громкими воплями и улюлюканьем. Гам стоял такой, что я даже не мог разобрать, что вопит в микрофон Волли, комментирующий бой. Когда зверь упал на одно колено и схватился за рассеченную бровь, из которой текла кровь, я спросил, еще не поздно сдаться. Зверь в ответ лишь глухо зарычал, полностью оправдывая свою кличку, и прыгнул в мою сторону. Пропустив еще несколько ударов, он схватил меня, приподнял в воздухе и сжал, точно пытаясь сломать мне хребет, и это у него вполне могло получиться. Я пытался высвободиться изо всех сил, слыша, как трещат мои несчастные кости, но хватка у зверя была поистине железная. «Я все равно победил», — прохрипел он. От напряжения по покрасневшему лицу его струями лился потом, глаза почти вылезли из орбит, на лбу затрепетала голубая жилка. «Я — лучший боец этого чертового города, нет, всей империи, нет, всего, скорее всего». Он хотел сказать мира, но мне пришлось прервать его бахвальство, которые, во-первых, оказались пустыми, во-вторых, просто раздражали. Я что есть мочи боднул его лбом в нос. Зверь оказался выносливее Виктора, поэтому мне пришлось сделать это еще пару раз, прежде чем зверь наконец выпустил меня из своих объятий. Освободившись, я отпрыгнул назад, оттолкнулся от каната, который выбросил меня, словно рогатка камень, и со всей дури ударил зверя прямо в челюсть. Мой кулак тут же онемел, зверь же, которого даже чуть подбросило в воздух, рухнул на спину. Живучий, падла, из любого другого такой удар дух бы выбил, а этот просто в отключке. Невероятно. Заорал прямо мне в ухо выскочивший на ринг Волли, который от восторга едва ли не подпрыгивал. У нас появился новый чемпион. Поприветствуем того, кому удалось повергнуть непобедимого зверя, блистательного. Подрев толпы я покинул зал, добрался до гримерки, переоделся обратно в свою одежду и упал на скамейку. После такого мне не помешает горячая ванна, или хотя бы душ, и выспаться как следует. Быть может, ну ее, эту учебу, попрошу Валеру сказать, что я приболел. В комнату зашел Кир. «Ну ты даешь», — покачал головой он. «Выйти против зверя, уже подвиг, а уж победить его. Ладно, пошли обратно к Тарантулу, получишь свои бабки». «Воспользовался моим советом?» — спросил я, когда мы шли по коридору. «Угу», — кивнул Кир. «Знал бы, как ты драться умеешь, еще бы в долг взял, чтобы ставку сделать, но и так срубил неплохо. За время моего отсутствия бутылки на столике заметно опустели». Тарантул же, снявший очки, с хмурой мордой пыхтел тонкой сигаретой. «Между прочим, каждый бой зверя приносил мне больше, чем все другие схватки вместе взятые», — буркнул Тарантул, окидывая меня неприязненным взглядом. «А он в больничке месяц пролежать может, если не того дольше. Думаю, ему полезно», — сказал я. «Деньги я возьму наличными». Какое-то время Тарантул о чем-то размышлял, изредка косясь нагромил, сидевших на диване. «Если думаешь меня кинуть, советую дважды подумать», — произнес я. «И не только о сохранности своей шкуры, но и о бизнесе. Кто захочет драться, если узнает, что ты бойцам выигрыш зажимаешь?» Тарантул тяжело вздохнул, стряхнул пепел прямо на пол и кивнул одному из верзил. «Твоя правда, парень, лом, принеси деньги», — тот кивнул и скрылся за дверьми. Тарантул же бросил окурок в пустую бутылку. «Слышь, паренек, может тебе вместо учебы бойцом стать? Чего пропадать таланту?» «Подумаю», — кивнул я. В этот момент вернулся лом с небольшой сумкой. Заглянув вовнутрь, увидел несколько рыжих пачек, перетянутых резинкой. Я повесил ее через плечо. «Сумку можешь не возвращать», — махнул рукой Тарантул. «И на всякий, если что, ты не знаешь меня, а я тебя. По рукам, как что надумаешь, знаешь, где меня найти. Я охране скажу, чтобы твое имя запомнили». Попрощавшись, я вышел из комнаты, спустился по лестнице и вернулся в зал, где ко мне сразу же подскочила Арина. Вид у нее был взбудораженный, глаза блестели, щеки покраснели. «Соколов, так ты сюда драться пришел, а что мне сразу не сказал?» — воскликнула она. «Из головы вылетело», — хмыкнул я. «Ты что, бой смотрела?» «Конечно», — фыркнула он и смахнула со лба сбившуюся челку. «Кир на бой Мишу привел, а он меня уже подсадил. Никогда бы не подумала, что наблюдать за тем, как здоровые мужики вышибают друг из друга дурь, может так возбуждать». Арина придвинулась поближе, так, что я ощутил на лице ее горячее дыхание. «Слушай, мне бежать пора», — она достала из сумки телефон. «Может, сходим куда-нибудь в выходные, кофейку попьем? Я неплохую кафешку знаю с видом на реку». «Почему бы и нет», — ответил я. «Чудно». Она быстро чмокнула меня в щеку и растворилась в толпе. Я же направился к выходу. В общежитие я вернулся часа в три ночи. Все тот же вахтер, дремавший на стуле, услышав мои шаги, встрепенулся и окинул меня заспанным взглядом. «Что, опять девушка?» «Почти», — сказал я и, немного подумав, достал руку в сумку, взял три купюры и положил на стол. «За прошлый раз, за сегодня и в счет будущего. Я подработку нашел, иногда могу ночью заявиться, а это вам за беспокойство. Уж не знаю, что там за работу у тебя, но, надеюсь, легальная», — хмыкнул старик после того, как деньги исчезли в его нагрудном кармане. «Тут вечером Сибовец заявился, про тебя выспрашивал. Попросил сохранить свой визит в тайне, но раз уж такое дело, и что же он хотел?» — поинтересовался я. «Не причиняешь ли неудобств? Нет ли жалоб? Не замечал ли я за тобой странного поведения?» — пожал плечами старик. Я ответил, что за входом слежу, а не курсантами. «Меня, к слову, Степан зовут». Пожав протянутую ладонь, я пожелал ему доброй ночи и отправился в свою комнату. Балконский предупреждал, что меня мог вызвать в СИП, но странно, что один из их агентов пытается вынюхать про меня что-то в тайне. Видимо, кто-то там меня в чем-то подозревает. «Хм, а что если я был прав, и Бальтазар перенесся вместе со мной, но в тело какого-нибудь могущественного дворянина с деньгами и связями?» Такой вариант нельзя было отвергать. Хотя возможно, что то и не Сибовец был вовсе, а, например, человек Пожарского. Тот вполне мог затаить обиду и попытаться отомстить. Но вряд ли, конечно. Из разговоров других курсантов и моих наблюдений, Пожарский представлялся человеком вспыльчивым и не слишком хитрым. Вот взять дружков и наехать на младшекурсника, что посмел написать его девушке, это да. А для сложных многоходовок у него ни мозгов, ни терпения. Стоило мне хлопнуть дверью, как Валера оторвал голову от подушки и сонно произнес: «О, ты уже вернулся. Победил? Сам как думаешь?» Я кинул сумку на стол. «Будь другом, помоги подсчитать». При виде вываленных пачек Валера аж рот раскрыл. Я же не сдержал улыбку. «Эх, пацан, видел бы ты мой любимый особняк в родном мире, настоящий дворец, в котором заблудиться можно». Закончили мы довольно быстро. Мой план сработал. Мне не только хватит оплатить услуги демонолога и снять нормальную квартиру на пару месяцев, но и на жизнь еще останется. Причем не самую плохую. Я отдал Валере две пачки и попросил его завтра поискать жилье не слишком далеко от школы. Остальные же деньги спрятал в сумку, закинул ее под кровать, сказал Валере прикрыть меня завтра от преподавателя и завалился спать. Продрых я почти до обеда. Разбудил меня стук в дверь. Позевывая, открыл ее, и вместо Валеры увидел на пороге Сердюкова. «Услышал, что ты болеешь, решил проведать», — сказал он. Я молча посторонился. Он зашел в комнату, уселся на стул и огляделся. «А у вас почти образцовый порядок», — с одобрением покачал он головой. «Видел бы ты спальню Вишневского и Рыкова. Вторую неделю грозим выселением, а они хоть бы хны. Как самочувствие? Немного спину ломит», — деланно поморщился я. «Видимо, продуло. Решил отлежаться, чтобы потом совсем не слечь». «Это верно, здоровье беречь надо», — вздохнул Сердюков и поправил фуражку. «Я вон поясницу надорвал в молодости, до сих пор мучаюсь. Подскажи, Соколов, ты вчера случайно не был в клубе «Торнадо»? Проклятие! Неужели кто-то меня спалить успел? Хотя если среди зрителей была Арина, то там могли быть и другие курсанты, а то и преподаватели». «Был», — не стал отпираться я. Знакомый позвал, выпили по коктейлю, с девчонками потусовались. «А что такое?» «А то, что по слухам, прошедшей ночью один из наших курсантов нокаутировал тамошнего чемпиона по боям без правил. Тебе об этом ничего не известно?» «Неа», — невинно мотнул головой я и спрятал кулаки со сбитыми костяшками за спину. «Какие бои без правил? Я же бронзового ранга всего. Да и запрещено это, насколько я помню». «Именно», — протянул Сердюков, не спуская с меня подозрительного взгляда. «Ну ладно, во вранье ты вроде замечен не был. Однако если что-нибудь узнаешь, сразу же ко мне». «Договорились?» «Конечно». Поспешно согласился я, лишь бы он отвязался побыстрее. «Отлично, выздоравливай». Закрыв дверь за Сердюковым, я утерся лбопот. «Что ж вы все ко мне лезете, дикари несчастные? Дайте в родной мир вернуться, пока я ваш не захватил случайно. Не то, чтобы мне это так уж было надо, но мало ли». Когда Валера вернулся с учебы, я попросил его связаться с демонологом. Тот ответил на удивление быстро и назначил встречу сегодня же вечером. Оставив Валеру рыться на сайтах с недвижимостью, я взял пачку купюр, спрятал в карман и покинул школу. Такси брать не стал, поехал на метро, решив, что неплохо бы как следует изучить все местные средства передвижения. Демонолог жил почти на самом краю города, так что путь занял у меня пару часов. Войдя в обшарпанный подъезд, я поморщился от нестерпимой вони, поднялся на шестой этаж и нажал на кнопку звонка рядом с дверью под номером 6. Через какое-то время она раскрылась, и я хмыкнул при виде знакомого лица. «Не ожидал тебя тут увидеть», — произнес я. «Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Если вам понравилась книга, добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше». Глава 7. «Взаимно», — хмыкнул Виктор. «И давно ли младшекурсники демонологами подрабатывают?» — поинтересовался я. «С тех пор, как другие младшекурсники решают вызвать демона», — ответил Виктор. «Предлагаю продолжить разговор, который может стоить нам обоим в лучшем случае исключением из школы, в худшем — проблемами с СИП внутри». «Логично». Виктор отошел в сторону, подождал, пока я войду в прихожую, захлопнул за мной дверь и сказал: «Можно не разуваться». Да я как бы и не собирался на самом деле, но ехидничать не стал. В последний раз наш разговор явно не заладился, и вообще удивительно, что Виктор решил иметь со мной дело. Впрочем, еще не вечер, может и откажется. Я вошел в средних размеров комнату, присел на диван и огляделся. А ничего тут, бедновато, конечно, но терпимо. Зато порядок. Кроме дивана в комнате стоял стол с компьютерным блоком и монитором, стул на колесиках и шкаф. Окна были закрыты плотными шторами. Из кухни вышел большой черный кот. Подойдя к дивану, он принюхался к моей ноге. Я было протянул руку, чтобы его погладить. Животных я любил, однако котяра лишь коротко мявкнул, задрал хвост трубой и важно потрусил в коридор. «Кстати, ты мне тогда нос сломал», — сообщил Виктор, усаживаясь на стул. «Повезло, что школьная целительница на месте была и быстро все поправила, а то бы я мог до конца жизни гнусавить». «Ну, вообще-то вы первые на меня напали», — напомнил я. «Я предлагал разойтись миром. Нам Пожарский приказал, ничего личного», — пожал плечами Виктор. «Сам понимаешь, когда есть возможность подружиться со внуком великого князя, грех ей не воспользоваться». «Ладно, предлагаю перейти к более насущным делам», — сказал я. «У меня есть настоящее имя одного демона и несколько вопросов. Первый, настоящее ли оно? Второе, для чего оно может мне пригодиться? Третий, как им пользоваться? А деньги-то есть?» — почесал подбородок Виктор. Я на миг достал из кармана пачку. «Хватит?» — спросил я, пряча деньги. «Более чем», — кивнул Виктор. «Можешь назвать имя демона, желательно медленно и по слогам». Я несколько раз подряд произнес тот набор звуков. Виктор развернулся на стуле, взял в руки мышку и открыл какую-то таблицу. «Угу, похоже, что настоящее», — сказал он, постучав по клавишам. «Это часом не одна из тех тварей, что из разлома вылезли недавно». «Может быть», — неопределенно ответил я. «И что мне с ним делать-то? А ты че хочешь-то сам?» — оглянулся Виктор. «У меня, скажем так, есть к той твари парочка вопросов, на которые я очень хочу получить честный ответ. Я пытался объяснить то, что мне нужно, максимально понятно, притом по минимуму вдаваясь в подробности. И в зависимости от он их либо попросить демона выполнить мою просьбу, либо распрощаться с наилучшими пожеланиями». Хм, Виктор выключил файл, вновь повернулся ко мне и закинул нога на ногу. «Смотри, ты можешь заключить с ним сделку. Например, разделаться с заклятым врагом взамен на какой-нибудь могущественный артефакт. Сначала ты рассказываешь то, что нужно, а после демон называет цену. А если он меня надуть попытается?» Задал я закономерный вопрос. «Именно поэтому и нужны демонологи», подмигнул Виктор. «Я смогу подсказать, не мухлюет ли демон, прося настоящие сокровища за какой-нибудь пустяк, а после составить договор на крови. Тот, кто его нарушит, погибнет, неважно, призыватель или демон». «Ладно, валяй», — махнул рукой я. «Если все пройдет гладко, получишь, сколько скажешь». «Не так быстро», — почесал затылок Виктор. «Мне нужно все подготовить, это не на один час работы». Я тяжело вздохнул. «Великие силы, иной раз складывается ощущение, что проще все своими руками делать. Но все же, если есть возможность, лучше довериться профессионалу, как-то надежнее. Во всяком случае, я надеялся, что Виктор знает, что делает. Сердюков, конечно, упоминал, что он юный талант, но, как я уже успел понять, планки звания оного в этом мире мог осилить практически любой ярмарочный фокусник. «А ты уверен, что у тебя получится?» — спросил я на всякий случай. «Более чем», — уверенно кивнул Виктор. «У меня по отцовской линии, начиная с прапрадеда, заклинатели с демонами дела вели. В принципе, так наш род и начал хоть немного с колен вставать. Я первого демона в 16 лет вызвал, а мне уже 20. Откровенно говоря, меня услышанное не сильно впечатлило, но спорить я не стал, так как вариантов-то особо и не было. Можно было, конечно, еще по сети полазить, но кто знает, быть может, остальные варианты еще хлеще». Спросив у Виктора, сколько он хочет за свои услуги, я отслюнявил несколько купюр в качестве задатка, убрал заметно похудевшую пачку в карман и поднялся на ноги. Виктор сообщил, что свяжется со мной в течение нескольких дней и проводил до дверей. Я шел до метро, погруженный в собственные мысли, и не сразу заметил, что со мной поравнялась глухо тонированная машина черного цвета. Водительское окно чуть приоткрылось, и я услышал: «Эй, парень, подвести?» «Обойдусь», — буркнул я и ускорил шаг, надеясь нырнуть в метро, до которого оставалось 10 метров, не больше. «Может, еще раз подумаешь?» Я скосил глаза и увидел смотрящее на меня дуло. Весомый аргумент. Машина остановилась, и я уселся на заднее сиденье, где находился незнакомый мне мужик 60, среднего телосложения, с зачесанными назад седыми волосами, того же цвета бородкой и аккуратными усами, в сером костюме. Автомобиль вновь тронулся с места, незнакомец же, какое-то время разглядывающий меня, произнес: «Дмитрий Соколов, как я понимаю». «Именно», — ответил я. «А вы, простите, граф Федоров, владелец торнадо». Можно было догадаться, что тарантул лишь наемный работник, который выполняет грязную работу, пока настоящий хозяин скрывается где-то в тени. «Знаешь, Соколов, я очень не люблю, когда кто-то вмешивается в мои дела», — произнес Федоров. Взгляд у него был колючий, цепкий. Я сразу понял, что с этим человеком следует вести себя максимально осторожно, особенно если этот кто-то – какой-то дерзкий выскочка-курсант. «И когда я успел в ваши дела вмешаться?» – поинтересовался я. «Тогда, когда победил зверя и оставил кучу моих влиятельных гостей без денег», – процедил Федоров. «А еще вывел из строя моего лучшего бойца. Так я честно победил». «Послушай, дружок», – голос Федорова стал просто ледяной. «Честно, нечестно ты оставь для себя и своих друзей. На моем уровне мы мыслим немного другими понятиями. Великие силы, сколько пафоса-то. Дожил до седых мудей, обзавелся дырой, в которой проворачивались разные мутные дела, обзавелся тачкой с шофером, и уже король мира. Я таких графов на завтрак ел, в фигуральном плане, конечно же. Несколько секунд я раздумывал, не показать ли графу его истинное место, но потом передумал. Во-первых, устраивать драку посреди автомобильного потока явно такая себе идея. Во-вторых, все же аристократ есть аристократ, причем влиятельный, для этого мира, разумеется. А мной и так уже СИП интересуется. «Вы хотите, чтобы я компенсировал убытки?» – спросил я. «Те деньги для меня ничего не значат», – небрежно взмахнул рукой Федоров. «Дело в уроне, который ты нанес моей репутации. Если я не контролирую то, что происходит в моем же клубе, быть может, я потерял хватку. Стоит раз дать слабину, тебя просто сожрут». «Ну, тут я с ним спорить не буду. Так чего вы хотите-то?» Прямо в лоб поинтересовался я, немного подустав от пустопорожних рассуждений об уровнях и прочей напыщенной чепухе. «Пулю мне в голову пустить или молнией поджарить?» Поначалу я так и хотел сделать, но потом передумал, покачал головой Федоров. «Любую неудачу можно обратить себе во благо. Главное, придумать каким именно образом. Так что ты выполнишь для меня кое-какую работенку, и мы в расчете. И что же я должен сделать? Не сейчас, позже. Жди звонка», — сказал Федоров, наклонился и похлопал водилу по плечу. «Припаркуйся на углу». Автомобиль припарковался, я вылез наружу, и он тут же умчался прочь. Проводив его взглядом, я вздохнул и направился в сторону школы. «А я пользуюсь определенной популярностью. Надо бы подумать, как обратить ее в свою пользу, и заодно избавиться от всех надоедливых хвостов, волочащихся за мной следом. Я нашел квартиру», — с радостью возвестил Валера и подскочил ко мне с ноутбуком в руках, стоило мне зайти в комнату. «Смотри, трешка, до метро 5 минут, а до школы полчаса неспешным шагом. Я хозяйке позвонил, завтра после уроков сходим глянем, и если все как в описании, можно въехать в тот же день». «Супер», — с одобрением кивнул я, глядя на фотографии. «На вид вроде ничего, так и поступим». «Как прошел вызов демона?» — спросил Валера, кладя ноутбук на стол. «Никак», — зевнул я. «Как оказалось, это не так уж и просто. Слушай, можешь мне нарыть что-нибудь про некого графа Федорова?» «Федоров, Федоров». Валера уселся за стол и застучал по клавишам. «Кажется, его внук вместе с нами учится, я с ним пару раз на физике рядом сидел. Ну, вот, немного, но что есть». Я наклонился к ноутбуку. «Николай Иванович Федоров, 59 лет, заклинатель платинового ранга, давно и плотно занимается бизнесом, в том числе и клубным. Злые языки говорят, что втихую крышует мафию из Поднебесной, но прямых подтверждений тому нет. В общем, какой-то мутный тип. Доверять ему точно не стоит. Не удивлюсь, если после работы и впрямь попробует меня пристрелить. С такого станется». После занятий мы с Валерой пошли осматривать квартиру. Хозяйка, женщина лет 30, не старше, деловито объяснила условия. «Никаких тусовок и животных, плата раз в месяц первого числа, счетчики оплачиваются отдельно». Получив деньги, она отдала нам 2 экземпляра ключей и упорхнула. Мы же с Валерой направились было за вещами, когда у меня пиликнул телефон. Я достал его из кармана, то была Маша. «Привет, не помешала?» — спросила она. «Могу тебя о помощи попросить?» «Конечно», — сказал я. «Что-то серьезное?» Ну, с какой стороны посмотреть? Ты сейчас в школе, зайдешь на 5 минут, вернувшись в школу, мы с Валерой разделились. Он отправился паковать вещи, я же пошел в кабинет Маши, что сидела за столом и что-то сосредоточенно чиркала в блокноте. Не успел я хлопнуть дверь, как она оторвалась от своего занятия, подняла голову и смущенно улыбнулась. Спасибо, что согласился. Смотри, я сейчас научную работу пишу на тему «Роль семьи в успеваемости курсантов высшей императорской школы». Мне нужно опросить минимум 30 респондентов, но учащиеся не слишком спешат заходить к психологу, а те, что заходят, не всегда готовы поделиться проблемами, даже анонимно. Я могу попросить тебя найти 30 курсантов и попросить их заполнить форму, там вопросов на пару минут. Ну, не 30, а 28, хмыкнул я. Как минимум я и Валера точно твой опрос пройдут. А с чего ты решила, что другие ученики меня послушают? Так твое имя у всех на слуху, покачала головой Маша. После того, как ты Пожарскому отпор дал и демона убил. К слову, я еще слышала, что ты мог каким-то образом быть причастен к боям без правил. Надеюсь, это неправда. Нет, конечно же, не моргнув глазом соврал я. Как ты могла такое подумать? Скинь форму мне на почту, через пару дней получишь свои ответы. Не знаю, как тебя и благодарить, вздохнула Маша. Еще одним свиданием, улыбнулся я, скажем, в ближайшую субботу. В этот раз выбор места за мной. Вряд ли Балконский будет сильно рад узнать, что я с курсантом по ресторанам хожу, покачала головой Маша. А мы ему не скажем, подмигнул я. Маша смущенно фыркнула, но спорить не стала. Я же покинул кабинет, пошел в общежитие и уже вскоре мы с Валерой топали до новой квартиры. Не успели мы разместиться, как раздался звонок, номер незнакомый. Это Виктор, услышал я знакомый голос. В общем, все готово. Приезжай ночью на пустырь за городом, адрес я скину. Один, разумеется. И оставшиеся деньги не забудь. А почему именно за городом? Чем твоя квартира не подходит? Заподозрил я неладное. Ты сдурел? Демона в городе призывать? За нами СИП через 5 минут явится. Так ты приедешь или нет? Учти, деньги я не возвращаю. Приеду, сказал я. Отлично. Тогда ровно в полночь. Он положил трубку. Я же потер подбородок. Если я что и успел уяснить, так это то, что если тебя зовут приехать ночью на пустырь одному и с деньгами, то на этом самом пустыре тебя и планируют прикопать. Что-то здесь нечисто. С другой стороны, быть может, Виктор прав, а у меня просто разыгралась паранойя. Однако я все равно решил взять с собой подмогу. Сегодня мы едем призывать демона, сообщил я Валере, который разбирал сумки. Мы, аж разинул рот он. Ну а что, не вечно же тебе только в стрелялке рубиться, пока я делом занят? Пожал плечами я. К слову, ты в реальной жизни хоть раз стрелял? Валера, у которого вытянулось лицо, медленно покачал головой. Ну, все когда-то бывает впервые. Перед тем, как отправиться на встречу с Виктором, я решил заглянуть в торнадо, пообщаться с тарантулом. При виде нас двоих он оторвался от пышногрудой брюнетки, сидящей у него на коленях, и спросил: «О, какие люди! А это кто?» Еще один скрытый талант, решивший сорвать куш. «Валерий, здравствуйте, очень рад знакомству». Он было дернулся вперед, выставив перед собой ладонь для рукопожатия, но под моим взглядом застыл как вкопанный и смущенно закашлялся. «Нет, он боец невидимого фронта», — сказал я. «Точнее, был им до сегодняшнего дня. Мне нужны 2 пистолета, патроны и пара бронежилетов. Сейчас, не кисло для курсанта», — хмыкнул тарантул. «А че не гранатомет сразу?» «А есть гранатомета, увы, у него под рукой не оказалось. А вот стволы с бронежилетами мы получили, причем за сумму, куда более скромную, чем я рассчитывал. Тебя, кстати, хозяин ищет», — произнес тарантул, наблюдая за тем, как я рассовываю обоймы по карманам. «Уже нашел», — сказал я. «Тебе, как я понимаю, за мой перформанс прилетело. Не так сильно, как могло бы», — почесал нос тарантул. «Так что все в порядке. Я надеюсь, вы не собираетесь пальбу прямо в городе устраивать? Вот после такого, боюсь, Федоров со всех нас шкуры спустит. Не боись, мы просто в лес хотели съездить, по банкам пострелять», — поспешил заверить я его. Вряд ли он мне поверил, но то, впрочем, и не важно. Выбранный Виктором пустырь располагался около въезда в город. Выйдя из такси, мы с Валерой подождали, пока оно растворится в темноте, сошли с дороги и направились в нужную сторону. «Блин, че-то боязно», — с шумом сглотнул Валера. «Может, ну его нафиг?» домой поедем? Чего тебе этот демон сдался? Так великие дела не делаются, отрезал я. Раз сдался, значит сдался. Главное, запомни, если что-то пойдет не так, снимай пистолет с предохранителя и пали во все, что шевелится. Кроме меня, разумеется. Помнишь, как я учил? Не больше двух выстрелов с одной позиции, целиться в грудь, так как в голову я хрен попаду без опыта, пробормотал Валера и вздрогнул, когда над нами пролетела какая-то птица. Молодец, похвалил я его. Ты, главное, себе в ногу случайно не пальни, и успокойся уже, скорее всего, пушки нам и не понадобятся. Ну, во всяком случае, сегодня. Валера покосился на меня, но смолчал. Когда мы добрались до пустыря, я оставил Валеру в засаде за крупным деревом, а сам же вышел на ровное место и огляделся. Ну и где носит нашего потомственного демонолога? А ты пунктуальный? Услышал я позади голос Виктора. Я обернулся. Он стоял, одетый в черный спортивный костюм, засунув руки в карманы. «Не люблю терять зря времени», — ответил я и огляделся. «А где там, не знаю, пентаграммы и черные свечи? Или они не понадобятся? Тебе сегодня кое-что другое понадобится», — раздался до боли знакомый ехидный голос, и из-за ближайшего дерева вдруг вышел Пожарский, одетый точно так же, как и Виктор. Ну, что и следовало ожидать. Рыжий крысеныш решил тупо меня кинуть и заодно перед вожаком выслужиться. Со всех сторон послышались шаги, и через пару мгновений меня окружила с дюжина крепких парней, все как один одетых в спортивные костюмы. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Если вам понравилась книга, добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 8. А именно, патологоанатом, продолжил Пожарский с мерзкой ухмылочкой, и достал из-за пазухи пистолет. Бросай ствол, живо, и даже не пытайся сделать вид, что пришел без оружия, колено прострелю. Все же решил надуть меня, гаденыш, обратился я к Виктору, достал из-за пояса пистолет и бросил его на землю к ногам Пожарского, прекрасно понимая, что вряд ли он постесняется притворить в жизнь свою угрозу. «Хочешь жить, умей крутиться», — пожал плечами Виктор. «Ничего личного. Ты действительно думал, что я тебя простил?» — спросил Пожарский, поднимая мой пистолет и засовывая его за пояс штанов. «Ты оскорбил не только меня, но и весь мой род. Если мой отец или дед узнают, что я спустил такое с рук какому-то провинциальному выскочке, они отрекутся от меня и лишат фамилии. К слову, ты пришел сюда один, как и обещал. Я, до того слушающий его болтовню вполуха и без особого на то интереса, лишь кивнул. Признаться, меньше всего на свете меня интересовали семейные перипетии Пожарских. В этот момент в кустах раздалась какая-то возня. Кто-то громко ойкнул, и через миг два громилы вывели на пустырь Валеру. Врет поганец, ваше сиятельство. Один из громил толкнул Валеру ко мне и показал Пожарскому пистолет. Еще один в кустах прятался с оружием. Я с укором взглянул на Валеру. Он же в ответ лишь тяжело вздохнул и развел руками, дескать, ну плохой из меня прикрывальщик, что уж теперь. А, Вавилов, Пожарский окинул его презрительным взглядом. Признаться, я уже и забыл о твоем существовании. Зря ты с Соколовым связался, теперь в одну яму ляжете. Господа, давайте не будем горячиться, произнес чуть подрагивающим голосом Валера и поправил съехавшие очки. Мы все еще можем договориться. О чем? Хмыкнул Пожарский. Вы, два представителя беднейших родов, находитесь у меня на мушке. Что вы вообще можете мне предложить? Ну, скажем, твою жалкую жизнь, недолго думая, ответил я. Какое-то время Пожарский буравил меня взглядом, а потом откинул голову назад и расхохотался. Смех босса подхватили его прихвостни, и на какое-то время воздух над пустырем наполнился дружным ржачем. «А ты смешной тип, Соколов», — утер слезы с глаз Пожарский. «Мне даже на миг стало жалко тебя убивать. Нет, серьезно, если бы так не напортачил, я бы мог предложить тебе место моего личного шута. А с Виктором что не так?» — в деланном недоумении спросил я, не без удовольствия завидев, как тот скривил губы и нахмурил брови. «Ладно, кажется, пора заканчивать обмен любезностями», — Пожарский поднял пистолет. «Кто хочет умереть первым? Приготовь использовать дар», — шепнул я Валере. Ответить он не успел, так как в вышине вдруг послышалось хлопанье крыльев. Где-то совсем недалеко раздался выстрел, а далее — громкий вопль, что внезапно оборвался, Точно кто-то выключил звук. Это еще что за хрень? Нервно спросил Пожарский. Опять твои фокусы, Соколов. Быть может, не стал спорить я. Я, в принципе, уже начинал догадываться, что происходит, но, разумеется, не собирался облегчать задачу тому, кто собирался пустить мне пулю в голову. Ваня, Саша, проверьте, что там произошло, отдал приказ Пожарский, и двое громил, переглянувшись, вытащили пистолеты и направились в сторону шума. А вы и не надейтесь, что сегодня кто-то поможет вам спастись. Из этого леса вы живыми не выйдете. Ох, сколько пустопорожних разговоров. Типичная ошибка каждого начинающего злодея. Казалось бы, сделай черное дело, замети следы и будь счастлив. Так нет, необходимо вещать о своих грандиозные планы, угрожать и ехидничать. Что ж, то только мне на руку, так что не буду жаловаться. Ну что там, крикнул Пожарский, вглядываясь в чащу, где исчезли два его прихвостня. Ты готов? Тем временем поинтересовался я у Валеры. К чему именно? Пролепетал он. Как только я крикну «давай», пуляй огненной стрелой в верзилу со стволом и беги за мной. Где-то в ночи послышались выстрелы и пронзительные вопли. Пожарский с его людьми на миг отвлеклись на шум, а я же, поняв, что лучшего момента и не придумаешь, я рявкнул: «Давай!» И вместе с этим выбросил руку в сторону Пожарского. Телекинез мог использоваться не только для того, чтобы притянуть к себе кого-то или что-то, но и ровно наоборот, чтобы оттолкнуть от себя некий объект. И неким объектом в этот раз оказался Миша, который отлетел назад на пару метров и рухнул на спину, пред тем успев сделать пару выстрелов. Правда, лишь в воздух. Валера, к счастью, не облажался и стрельнул в бугая с пистолетом огненным шаром, мало того, даже не промахнулся. Тот взревел, выронил ствол, упал на землю и принялся кататься в пыли, пытаясь затушить вспыхнувшую олимпийку. Мы же с Валерой рванули в лес. «Нам конец», — свистящим шепотом произнес он, перелезая через упавшее дерево. «Господи, как же мы! Береги дыхание!» — бросил я. «Оно тебе еще понадобится». Мы бежали сквозь лес как проклятые, изредка меняя маршрут, слыша то тут, то там крики и редкие выстрелы. А преследователи оказались настырнее, чем я думал, и оставлять нас в покое у них, похоже, в планах не было. Кажется, Пожарский был серьезно настроен закончить наш с ним конфликт, который начался вообще без моего участия, здесь и сейчас. Ну, так я и не против. Что-то утомил меня уже этот охреневший мажорик, и без него проблем навалом. Услышав совсем рядом несколько воплей, я притаился в тени ближайшего дерева. Валера было тоже остановился, глядя на меня, но я махнул рукой и прошипел: «Беги, быстро, я справлюсь». Валера на несколько секунд замялся, видимо, не желая оставлять меня наедине с Пожарским и его людьми, но, к счастью, не стал спорить и попер дальше. Признаюсь, Валера радует меня все больше. Вроде не особо талантливый, но старается и приказы выполняет. Далеко пойдет, если доживет, конечно. Я принялся терпеливо ждать, и через пару минут из кустов вышли двое громил с пистолетами наперевес. Первый даже не успел понять, что произошло, перед тем, как мой кулак ударил его в челюсть и свалил на землю. Подхватив в воздухе ствол, я выстрелил второму негодяю в грудь и лоб, а следом прикончил первого.